Глава 17. Дерек. Мой огонек спрятался в комнате, а я, усмехаясь, смотрел на преграду, что нас разделяет. Да я эту дверь в любой момент могу снести. Жаль, что нельзя. Не хочу пугать ее еще больше. Хоть Элис язвила и ворчала, я чувствовал ее страх и грусть. Если слова Вальтера правда, то неудивительно, что она боится мужчин. Одна мысль о том, что малышку продавали, и о том, что следовало за этим, вводила меня в гнев. Я чувствовал себя виноватым в ее судьбе. Во-первых, из-за того, что именно моя семья стояла у истоков того договора, где говорилось, что следует обратить внимание на полукровок и принять их в стаи. Во-вторых, я не искал свою пару, а наоборот старался отсрочить этот момент. Свобода была для меня всем. Саша вот искала моего брата с самого детства. Почему же я не решился на поиски? Но теперь, когда я встретил свою пару, то не упущу ее, да и приоритеты пора менять. Моя огненная еще не поняла, как влипла. Я свое сокровище никому не отдам. Я отомщу за всю ту боль и страх, что она испытала. Сейчас главное успокоиться самому и понять, с какой стороны подступиться к ней. Можно, конечно, еще раз воспользоваться принуждением. Но оно как-то слабо на нее действует. Нет, она успокоилась после воздействия, но нехотя. Еще одной проблемой стало мое обещание не прикасаться к ней. И как я мог такое ляпнуть? Да у меня руки сами лезут к ней, чтобы погладить нежную кожу, зарыться в шелковистые волосы. Как же она прекрасна! И чего я боялся встречи со своей парой? Если бы знал, что меня ждет такая огненная строптивица, то всю землю перерыл. А как она обалденно пахнет! Так бы и дышал все время. Надо собраться и придумать план по завоеванию своей принцессы. Она уже в доме и никуда отсюда не уйдет, если только в мой собственный дом. Его, кстати, уже давно строят. Но так как я не заморачивался насчет этого, то и не ставил сроки окончания проекта. Но, видно, пора бы. Думаю, вскоре и Вальтер увезет Сашу к себе. А вот у него-то дом готов. Какой предусмотрительный. Ладно, разберусь с этим. Быстро зашел к себе в комнату и, скинув одежду, встал под струю ледяного душа. Пока Эля сидела у меня на коленях и вырывалась, меня это не слабо возбуждало. И теперь вот дружок требовал разрядки. Прости, но сегодня только душ. Но вскоре я сожму это манящее тельце в нашей постели и услышу ее нежный голосок, что будет требовать еще и еще. И тогда я буду вбиваться своим каменным членом, пока она не упадет от бессилия. Черт, от одной этой мысли я кончил на стенку душа, как ребенок, ей-богу. «Что ты со мной делаешь?» — шептал, тяжело дыша. «Если мне от одной фантазии так голову сносит, то что будет, когда я в реале доберусь до нее?» Даже страшно представить. Хотя почему, можно? Два очаровательных малыша с огненными волосами, как у мамочки, будут бегать вокруг любящей их бабушки. Кошмар, я уже о детях думаю. Так, надо развеяться. Ужин только через пару часов. Значит, я могу переговорить с парнями Вальтера. Что там случилось и что им известно о моей паре? Примерно расписав себе порядок действий, оделся и отправился на поиски спасительной группы. Парни нашлись в комнате разборов полетов. Не успел войти, как посыпались поздравления. И как они умудряются обо всем так быстро признавать? «Дерек, поздравляем! Вот и захомутали тебя, дружище! Главного Казанову прибрали к рукам!» Ржали парни, смотря на мою кислую физиономию. «Друг, ты чего, не рад?» — спросил Глеб, подходя ближе. Я-то рад. Это она меня отшивает на раз. Я уже все обаяние включил. А мне отворот-поворот. И кто? Моя истинная? После моей пламенной речи половина ребят лежала на полу от смеха. Вы достойны друг друга. Кто, как не истинная, может тебя отшить? Посмеивался Маркус. Неужели по своему опыту судит? Сестрица заставляла его ревновать? Жаль, я этого не видел. «Ладно, я сама разберусь с нашими отношениями. Лучше расскажите, что у вас случилось, и что вы знаете об Элис», — Стыдно признать, но кроме короткой истории брата и ее имени, мне ничего не известно. Устало сказал я, садясь в кресло рядом с одним из ребят, что запускал поиск личностей. Думаю, она тебя мало знает, так что вы на равных. Воспользуйся этим. Подмигивая, сказал Бета, садясь рядом со мной. Учту, а теперь давайте информацию. У меня всего пару часов до новой встречи с бунтаркой. Ребята усмехнулись, а потом выдали более полную версию приключений Элис. Счастливое детство. Оба родителя живы. Но вот с момента оборота все меняется. Вхождение в стаю и шантаж, побег и плен. Сколько же она всего испытала за свою короткую жизнь? Мой огонек оказался совсем юным. Нет, я, конечно, тоже не старик, но разница в 70 лет есть. Сущая мелочь по сравнению с родителями. Там разница на столетия. Парни занимались поисками по портретам, что удалось нарисовать благодаря Элис. Также она знала некоторые имена, что тоже облегчало работу. Но на все про все надо время. Нас в мире немало. Но в результате мы всех найдем. Из-за того, что девушка попадала в плен несколько раз, она хорошо описала некоторых личностей. То ли они часто любят посещать торги, то ли ждали момент, чтобы купить за приемлемую им сумму. Приобрести полукровку оказывается дорогое удовольствие. Цены прыгают от 5 до 100 миллионов. Заполучить ту, что еще не обратилась, стоит дешевле, чем ту, что уже обрела волчицу. Также котируется привлекательность и сила. Были покупателями альфа или нет, точно неизвестно. Но мы проверяем всех на принадлежность к нашему виду. Спокойно отчитывался Михаил. Он был замом Маркуса. С тех пор, как мою сестренку прибрали к рукам, Бета стал часть своих обязанностей скидывать на него. Умный парень, активный и трудолюбивый. Все делал на совесть. И, как ни странно, он давний друг Маркуса. Он помогал ему пережить выходки Софьи, успокаивал и поддерживал. В общем, отличный парень. И сейчас, как я понял, именно он стал руководить операцией поиска, пока Вальтер занят. Судя по тем непрерывающимся звукам из комнаты брата, думаю, Михаил будет руководить долго. Есть что по поискам? У нас же отличная поисковая база. Это один из проектов мамы. После ее плена мы поняли, что не замечаем пропажу среди своих из-за отсутствия переписи. Но мама создала проект, который сразу был одобрен отцами и стал реализовываться. Несколько групп за пару лет сделали огромную работу. Они не просто нашли оборотней, но и сфотографировали их, внося в программу все данные, что узнавали. Благодаря обширным связям и другим стаям информацию удалось найти быстро. Проблематично было с одиночками, о них знали лишь имена, но и они были в программе. И лишь недавно запустили второй проект по сбору информации на полукровок. Там база только начала пополняться. Но, может, нам повезет? Несколько личностей мы уже опознали. Группы по реагированию уже собираются. Думаю, завтра утром они уже смогут вылететь и привести всех на суд. Неожиданно нервничая, сказал Михаил. Или он зол? Наверное, тоже хочет взглянуть на этих наглецов. Хорошо, его понимаю. Отлично. Если будут проблемы, зовите. Я с радостью помогу. Поднимаясь, сказал я, поглядывая на часы. Пора идти за девушкой. Здесь, оказывается, я просидел долго, слушая историю моей пары. Правда, даже парни сказали, что есть пробелы и непонятки, и попросили меня поговорить с девушкой, чтобы разрешить некоторые моменты. Например, как ей удалось столько раз сбегать, и видела ли она дважды девушек, которых продавали вместе с ней? Слышала ли о других местах продаж? Элис допрашивать в прошлый раз не стали, так как только вытащили из лап фанатиков. Да и под лекарством она была. Ты сам себе помоги. Нам нужен сильный альфа с его парой. А если ты будешь нервничать и ходить злой, это ни к чему хорошему не приведет. Да и нам будет доставаться. Посмеивался Михаил с остальными ребятами. Намек понял. Пошел охмурять свою будущую жену. Надеюсь, она не сильно далеко меня пошлет. После этой фразы все взорвались повторным смехом. И чего они ржут? Не такое это, оказывается, простое дело заполучить нужную девушку. И почему я раньше с этим не сталкивался? Все цыпочки и так прыгали в кровать. Вот почему. Ладно, пора вносить в жизнь коррективы. Мне надо добиться лишь одной девушки. Той, что будет со мной до конца дней. И это будет мое первое и последнее ухаживание за кем-либо. Выйдя из комнаты, столкнулся с отцом Аликом. Вид у него был недовольный. «Тебя-то я ищу. Сходи и позови к ужину нашу новую парочку, а то прислуга боится туда заходить. Твой брат уже нарычал на нескольких девушек, что пытались донести информацию. И да, часов 10 оба зайдите ко мне в кабинет. Есть важный разговор». И вот вроде говорит спокойно и выглядит так же, но в голосе чувствуется недовольство, особенно когда речь зашла о разговоре. «О чем ты хочешь поговорить? Что могло случиться такого важного и зачем это обсуждать так поздно?» «Придешь и узнаешь, а пока беги к своей огненной». И вот здесь он искренне улыбнулся. «Ты тоже считаешь, что она послана как дар и наказание для меня за все эти похождения?» Усмехаясь, спросил уже смеющегося отца. «Истинная всегда дар, но какой она будет, никто не знает. Поверь, мальчик мой, ее уже тянет к тебе, но она боится. Тебе лишь надо подобрать ключик, и все будет хорошо. А что насчет наказания, то здесь ничего сказать не могу. Жизнь такая штука, что, прожив столько лет, я до сих пор не знаю, что и почему случается именно так. Я понял тебя, пойду подбирать ключик». Устало качая головой, отправился за девушкой. «Сынок, только прошу, подбери ключик, а не выламывай дверь с ноги. Как мы это сделали с твоей мамой? Она нас, конечно, простила, но нервы знатно потрепала. Учись на наших ошибках и не допускай своих». Прилетело в спину, отчего я чуть не упал. Спрашивать, что такого они сделали с мамой, не стал. Понял, что бесполезно. Историю их знакомства мама не рассказывала. Лишь зло усмехалось, тайна покрытая мраком. «Хорошо, я учту», — кивнул отцу и скрылся за поворотом. На этаж я взлетел за считанные секунды. Проходя мимо двери брата, вспомнил просьбу отца. Остановился у двери и прислушался. Тишина. Неудивительно, сколько там можно наслаждаться друг другом. Надо и перерывы делать. По-хулигански улыбнулся и открыл дверь. Картина маслом, аж завидно. Довольный братец прижимает к себе хрупкую девушку. Лица не видно, так как она уткнулась мордашкой в грудь Вальтера. Парочка явно голая, так как тела еле прикрыты простыней. Дико завидую. Я тоже хочу, чтобы моя вредина так же жалась ко мне и была в моей постели. Ничего, я умею ждать. «Рота, подъем!» Закричал и со смехом смотрю, как подпрыгивает брат, хватаясь за штаны, что лежали на полу. А Сашка чуть не свалилась с кровати. Правда, простынь с нее все же слетела. Но вид ее оголенного тела не вызвал во мне ничего. Правильно, она теперь мне сестра. Кто бы мог подумать? Как представлю, что мог с ней переспать, аж в дрожь бросает. Спустя пару секунд Вальтер понимает, что происходит, и в меня летит подушка. «Ты чего творишь?» – зарычал он, откидывая брюки. «Зову вас на ужин, что еще?» «Кстати, хотя бы прикрылся», – проворчал, посылая снаряд обратно. «Стесняешься меня?» – съязвил он, выпячивая грудь вперед и хитро смотря на меня. «Нет, конечно, просто вы оба такие нескромные. Кто кому подает пример?» До них дошло все быстро, так как вылетел из комнаты я под их общий вопль. «Дерек!» «Саш, я уже все видел раньше. Кстати, братишка, ты заценил мой подарок?» Смеясь, говорил из-за прикрытой двери. «Не нарывайся! И какой подарок?» А вот здесь слышалось удивление. «Дорогая, расскажи, что это именно я отвел тебя в салон, где тебе сделали такую очаровательную стрижку. Ты за нее меня чуть не кастрировал своей коленкой. Могла бы и поблагодарить». Уже вовсю смеялся, представляя пунцовое личико малышки. «Да чтоб тебя!» — закричала она, и в дверь что-то ударилось и разбилось. Видно, кого-то я разозлил. Бывает. Брателло, я оценил. Послышался веселый голос брата. Ну, хоть кто-то доволен. Одевайтесь и спускайтесь, крикнул, отходя от двери. Просьба выполнена, хоть и шумновато. Но мне ведь не сказали, как именно их позвать. Так что получайте. А теперь пора звать и свою малышку. Постучав в дверь, стал ждать ответа. Молчание. Странно, может, не слышит? Повторил, только громче. Опять ноль внимания. Возможно, она уже ушла? Повернул ручку, вошел. В гостиной никого. Прошелся дальше. Надо проверить все комнаты. Моя пропажа нашлась в спальне, где, свернувшись клубочком в куче маленьких подушечек, она сладко спала. Остановился, как вкопанный, и любуюсь. Какая же она красивая! Рыжие волосы рассыпались по зеленому покрывалу. На личике улыбка. Белая кожа казалась фарфоровой. И сейчас она мне кажется такой хрупкой. Удивительно, сколько в ней скрывается силы, раз она смогла пережить все те унижения и трудности. Подойдя к кровати, быстренько сфоткал девушку. Буду тобой тайно любоваться. А потом присел рядышком, провел рукой по хрупким плечам и огненным волосам. Знаю, что обещал не трогать, но ведь хозяйка не узнает, значит, можно. Эй, просыпайся. Нежно позвал и провел пальчиками по щеке. Не двигается, дыхание все еще ровное и спокойное. Как же ты устала, раз не реагируешь. Вспомнил доклад о ней и понял, что спокойно спать для нее роскошь. Вечные погони и преследования вымотали девушку. Ничего, теперь ты сможешь отдохнуть. Но кушать надо. Элис, просыпайся, малышка. Позвал еще раз и провел руками по рукам и телу. Она что-то простонала, но не проснулась, зато теперь перевернулась на спину. Как же ты привлекательна и желанна. Простонал, смотря, как лямки топика сползли, почти оголяя грудь. А если учесть, что она лежала еще и в маленьких шортиках, предоставляя на обозрение свои шикарные ножки, то моя фантазия просто сходила с ума. Так, нужно успокоиться и не натворить бед. Как папа сказал, найти ключик, а не выбить дверь. Ладно. Элис, пора есть. Позвал громче на ушко, склонившись над девушкой. И, о чудо, она открыла глаза. Смотрит сонно. А потом, улыбнувшись, обхватывает меня за плечи. И целует так, что если бы меня сбил поезд, то я бы не заметил. Моя девочка полна огня и страсти. От ее поцелуя буквально плавился, и мне было мало. Перехватив инициативу, стал целовать в ответ с не меньшей страстью. И да, она отвечала. Мои руки уже вовсю путешествовали по ее телу. Провел руками по соблазнительным ножкам. Коснулся живота и сжал желанные вершинки. Грудь что надо, как я люблю. Большая и натуральная. Она вообще мой идеал. Пока я изучал ее тело, не прекращая поцелуя, по мне порхали ее шаловливые пальчики. Одна рука зарылась в мои волосы, притягивая меня еще ближе. Другая заскользила по плечам, спине и сжала ягодицу так, что я чуть не кончил. Так я еще никого не хотел. Крышу сносит наповал. Надо брать себя в руки. Один из нас должен думать здраво, хотя ой, как не хочется. С чего это Элис так набросилась на меня? Но внутренний голос посылает эту мысль подальше. Как же взять себя в руки, когда подо мной такая горячая и желанная девушка? Расскажи кому, что я пытался оцепить девушку, которую желал, ради разговора. Засмеют. «Элис, сладкая моя, что с тобой?» Прошептал на ушко и продолжил целовать манящую шейку запахом карамели. «Моя фантазия со мной разговаривает и требует отчета? Ну уж нет!» И с еще большей страстью накинулась на меня. Рубашка затрещала и была вмиг откинута. «Да, у меня обалденная фантазия!» Простонала она, проводя ноготками по груди и ниже. «Фантазия? Она думает, что спит? Как же я попал? И как ее остановить? И надо ли? Пока метался в сомнениях, она прикусила шею так, что я застонал, и, сильно сжав ее, отстранила от себя. «Нет, так нельзя, я обещал. Она потом меня не простит. Зато теперь я точно знаю, что она фантазирует насчет меня. И как?» «Девочка моя, ты не спишь», — сожалея сказал и встряхнул, чтобы уж точно проснулась. «А то от такого напора я просто не сдержусь». Она удивленно смотрит на меня, и ее нежная улыбка исчезает. Вижу, как появляется сознание, и через миг она вырывается и отползает. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел позвать на ужин. Я стучал, ты молчала. Я стал будить». А вот моя улыбка не слезла с лица. «Как же приятно знать, что тебя хотят». «Ну зачем же так будить? Ты обещал не трогать меня». Прорычала она, вскакивая с кровати. «Вообще-то это ты накинулась на меня, сказав, что у тебя обалденная фантазия. Кружка, если хочешь, я тебе и так все покажу. Ты лишь попроси». Ух, и как же она покраснела. Смущение ее тоже красит. «Я же не знала, что ты настоящий». Простонала она, пряча лицо в ручках. «А вот расстраиваться не стоит». Мигом подлетел к ней и, схватив за руку, положил на свою грудь. «Рубашки-то нет». «Я обещал не трогать, но ты сама можешь дотронуться». «Родная, я никогда не воспользуюсь ситуацией так, чтобы ты потом сожалела. Все будет лишь по твоему желанию. Но прошу, не лишай своей ласки, мне это нужно. Я помню, ты говорил, что не знаешь о парах. Я тебе все расскажу. Если хочешь, сразу после ужина прогуляемся по парку. Он тебе понравится. Мамина гордость». Вижу, как страх и смущение уходят. Теперь она смотрит с интересом. «То, что надо. Сделаю все, лишь бы ты не плакала и не грустила». «Ты и правда расскажешь?» — шепчет и с неверием смотрит на меня. А ее ручки поглаживают грудь. Видно, она сама не осознает, что делает. Но ее уже и так тянет ко мне. Надо лишь немножко подождать. «Конечно, это не секрет и не тайна. Но даже если они у меня и есть, я с радостью расскажу. А теперь давай одевайся, а я схожу за рубашкой и вернусь. Пойдем вместе?» Она молча кивает, а потом удивленно переводит взгляд на клочки ткани и краснеет. «Это все, что осталось от рубашки. Мне все понравилось, страстная моя». И пока Элис ошарашенно смотрит на меня, быстро целую в нежные губки и ухожу. Может, я еще успею принять ледяной душ?